Слезы подступили к ее глазам, а Маргарет Робертсон ничего не могла сказать и только всхлипывала. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, понизив голос и надеясь, что больше никто ее не услышит. «Ты еще не...» «Нет, но уже скоро. В этом месяце...» Мэрибет не успела договорить, как на другом конце линии послышались какие-то невнятные звуки, шум возни, спор, и в трубке раздался резкий и сердитый голос. «Кто говорит?» — рявкнул он, хотя по испуганному и растерянному виду жены прекрасно понял, кто звонит. «Здравствуй, папа. Я просто хотела поздравить тебя с Днем Благодарения». Руки Мэрибет дрожали, но она изо всех сил старалась, чтобы ее голос звучал спокойно. «Все уже позади? Ты знаешь, что я имею в виду?» Безжалостно и грубо спросил отец, заставив Мэрибет сжать зубы, чтобы не расплакаться. «Нет еще. Просто я хотела... Я же запретил тебе звонить сюда, пока все не кончится. Возвращайся домой после того, как решишь все свои проблемы и избавишься от него. А до тех пор не звони. Поняла?» «Я поняла. Я... Папа, пожалуйста...» Мэрибет слышала, как плачет ее мама и как что-то кричит Ноэль. Чей-то голос уговаривал отца смягчиться, но отец был непреклонен. Он бросил трубку. И плачущая Мэрибет так и осталась стоять с трубкой в руках. Телефонистка спросила ее, закончен ли разговор. Мэрибет даже не могла ей ответить. Рыдания душили ее. Она просто положила трубку и тяжело опустилась на стул, всхлипывая и размазывая слезы по лицу. Томми, вернувшись в комнату и увидев ее в таком состоянии, пришел в ужас. «Что случилось?» «Он не дал мне поговорить с мамой», — с трудом выговорила Мэрибет. «И запретил мне звонить до того, как я избавлюсь от ребенка. Он... я...» Она даже не могла сказать ему, что чувствует, но это было и так понятно. Когда через полчаса домой вернулись родители Томми, Мэрибет все еще была очень расстроена. Томми заботливо уложил ее, опасаясь, что ей станет плохо из-за этого тяжелого разговора. «Что случилось?» — обеспокоенно спросила Лис. Мэрибет позвонила родителям, чтобы поздравить их с праздником. А ее отец стал кричать на нее. Кажется, она сначала говорила с мамой, потом отец отобрал у нее трубку и сказал Мэрибет, чтобы она не звонила и не возвращалась домой, пока не пристроит ребенка. «Это ужасно, мама. Как же она туда вернется?» «Не знаю», — с тревогой ответила Лис. «Нормальные родители так себя не ведут. По-моему, Мэрибет очень привязана к своей матери. С другой стороны, если ей нужно будет потерпеть только до июня...» Лис, впрочем, прекрасно представляла себе, как тяжело будет Мэрибет, когда она вернется домой. Она тихонько вошла в комнату Энни и села на постель рядом со все еще плачущей Мэрибет. «Ты не должна так расстраиваться, детка», — успокаивающим тоном сказала она, беря Мэрибет за руку и мягко перебирая ее пальцы. Так она всегда утешала Энни. «Это вредно и тебе, и ребенку. Но почему он такой нетерпимый человек? Почему он не дал мне просто поговорить с мамой или с Ноэль?»